На восьмой день из Воронежа, заганивая перекладных, приехал Петр. Кожаный возок его шестерней пролетел через Москву прямо во двор Лефортова дворца. Разномастные лошади с трудом поводили мокрыми ребрами. Из-за полости высунулась рука, шарила ремень отстегнуть. Из дворца как раз выходила Александра Ивановна Волкова. На крыльце никого, кроме нее, не случилось. Санька подумала, что приехал так кто-то худородный, глядя по лошадям. Рассердилась, что загородили дорогу ее карете. «Отъезжай с клячами! Ну, чего стал на дороге?» — сказала она царскому кучеру. Высунутая рука, не найдя застежки, зло оторвала ремень полости. Из воска полез человек в бархатном ушастом картузе, в серосуконном бараньем тулупе, в валенках. Вылез высокий. Санька, глядя на него, задрала голову. Кругловатое лицо, осунувшееся, глаза припухшие, темные усики торчком. «Батюшки! Царь!» Петр вытянул одну за другой затекшие ноги, брови сошлись, узнал посаженную дочь, чуть улыбнулся морщинкой маленького рта, сказал глухо: «Горе! Горе!» И пошел во дворец, размахивая рукавами тулупа. Санька за ним. Вдова на стуле, увидев царя, обомлела, сорвалась, хотела пасть в ноги. Петр обнял ее, прижал поверх ее головы, глядел на гроб. Подбежали слуги, сняли с него тулуп. Петр косолапо в валенках пошел прощаться. Долго стоял, положив руку на край гроба, нагнулся и целовал венчик и лоб, и руки милого друга. Плечи стали шевелиться под зеленым кафтаном, затылок натянулся. У Саньки, глядевшей на его спину, глаза раскисли от слез. Подпершись по бабье, тихо, тонко выла, так жалела, так чего-то жалела. Он пошел с помоста, сопя как маленький, остановился перед Санькой. Она горько закивала ему. «Другого такого друга не будет», — сказал он. Схватился за глаза, затряс темными, слежавшимися за дорогу кудреватыми волосами. Радость вместе и заботы вместе думали одним умом. Вдруг отнял руки, оглянулся, слезы высохли, стал похож на кота. В залы входили, торопливо крестясь, бояре, человек 10. По месту старшие первыми, они истово приближались к Петру Алексеевичу, становились на колено и, упираясь ладонями в пол, плотно били челом о дубовые кирпичи. Петр ни одного из них не поднял, не обнял, не кивнул даже. Стоял чужой, надменный. Раздувались крылья короткого носа. «Рады, рады, вижу!» — сказал непонятно и пошел из дворца опять в возок.